упомянул лишь о том, что жена собирается на 2 недели в Закопане и что ей не помешает немного отдохнуть перед напряженным сезоном. И еще сказал, если бы не Бася, не справиться бы мне со всем этим балаганом. О Варшавском восстании и ястребе вашем командире была речь. Я рассказал ему, что виделся с Крошкой. Это один из наших боевых друзей. Он сейчас живет в Шчецине. Влодок немного обиделся на меня, что я не предупредил его об этой встрече. Он охотно возобновил бы старую дружбу. Больше на эту тему не говорили. Не жаловался Ерецкий на плохое самочувствие, на какую-либо болезнь? Нет, Владык обладал прямо-таки железным здоровьем. Вот почему я не могу понять этого завещания. Его написал сумасшедший. Может, и не сумасшедший, а человек в состоянии какого-то нервного расстройства. Адвокат был более осторожным в выражении своих суждений. Скажите, пан меценат, что вы думаете обо всем этом? С моей точки зрения, завещание имеет юридическую силу. Имущество завещается точно определенному лицу, его фамилия, имя, адрес названы абсолютно правильно. Иное дело, что со стороны завещателя имело место error in persona, поэтому жена умершего может предпринять шаги с целью признания завещания недействительным. Я говорил об этом с Барбарой. Убеждал ее опротестовать завещание, но только в крайнем случае. Почему? Видите ли, дело это чрезвычайно деликатное. Не забывайте, Ярецкий занимался производством предметов религиозного культа. Его клиентура особого рода. Это преимущественно ксензы. Уже и без того убийство Ярецкого вызвало много шума и, наверное, отрицательно скажется на оборотах фирмы. А если к этому добавится громкий процесс о признании недействительным последней воли умершего, а вдова, выступающая в роли истицы, доказывающая, что ее муж в момент составления завещания был не в своем уме, пресса раструбит эту историю по всей Польше. А ведь и в такой отрасли производства существует конкуренция, и конкуренты Ярецкого не преминут воспользоваться этим. Ну, выиграет Ярецкое такой процесс. А что толку? Предприятие-то придется закрыть из-за отсутствия заказов. Вы не преувеличиваете? Если и преувеличиваю, то не слишком. Может, целесообразнее договориться с этим Ковальским? Что это за человек? Я видел его только раз. То ли рабочий, то ли мелкий торговец. Упоминал, что иногда торгует, чем придется. Брал кое-что из изделий Ярецкого. Трудно судить о человеке после одного разговора с ним. Адвокат явно осторожничал, говоря о странном клиенте в валом свитере. Выглядит молодо, больше 40 никак ему не дашь. Выходит, во время Варшавского восстания ему было 14, подсчитал Анджей Лесник. И он смеет утверждать, что вытащил Ярецкого из-под развалин. Именно так он и сказал, что, кстати, полностью соответствует и тому, о чем Ярецкий пишет в завещании. Но откуда этому Ковальскому известно содержание завещания? Утверждает, что сам завещатель ознакомил его со своей последней волей. Прошу вас, спросите этого человека, где это было, на какой улице? Из-под развалин какого дома он вытащил Ярецкого? Я не стану его спрашивать. Не мое это дело. Пусть доверенное лицо Барбары Ярецкой, адвокат Ресевич, поинтересуется этим. Я бы этого прохвоста передал милиции. Ведь это явное мошенничество. Этот тип выдает себя за совсем другое лицо. Процесс о мошенничестве вызвал бы, несомненно, и большой интерес, и столь же большой шум, как и процесс о признании недействительным завещания. Вы правы. В общем, и так, и я так плох. Что же вы, пан меценат, советуете? Я считаю, что следует устроить встречу, в которой приняли бы участие адвокат Ресевич, как доверенное лицо Барбары Ярецкой, вы как свидетель и Ярецкой, как главное заинтересованное лицо. А может, имеет смысл пригласить на эту встречу и того майора, который ведет следствие по делу Ярецкого, предложил Лесник. Афера Ковальского может бросить новый свет на это преступление. Кто знает, не замешан ли этот Ковальский в убийстве Ярецкого. Что ж, это можно... Без энтузиазма согласился Рушинский.